Глава 15. Питер Хант определенно направлялся в бар в центре города, примерно в миле от офисного здания. Шел он быстро и по пути сделал несколько звонков. Оглянулся только один раз на перекрестке. Бри удалось остаться незамеченной. Перед баром «Золотой гусь» Питер остановился, чтобы закончить разговор. Жесты и мимика явно указывали на то, что он не в духе. Похоже, из себя его выводила уже не только Бри. Он уже убирал телефон в карман своих серых слаксов, когда неподалеку остановился черный «Эскалейд». Бри достала телефон и, сделав вид, что слушает, отступила в дверной проем офисного здания. Дверца машины открылась, и Питер, быстро свернув телефонный разговор, сделал шаг в сторону автомобиля. Первым из «Эскалейда» вышел худощавый, темноволосый мужчина в очках, дорогом костюме и галстуке. Сама не зная зачем, Бри включила камеру и сделала снимок. Она не узнала его, но из машины он вышел как человек, ожидающий к себе внимания. Вслед за ним из машины вышел сенатор Рейли. Еще одна встреча с сенатором? Связано ли это с Алланом? Рейли и Хант вместе учились в Йеле. Возможно, и незнакомец тоже. Бри сделала еще пару снимков, запечатлев рукопожатие. Затем все трое вошли в бар. Она отметила время — 3:45. Для счастливого часа немного рановато, но в баре в это время, наверное, тихо. Основная масса посетителей хлынет после окончания рабочего дня. Заглянув в окно, Бри увидела, что компания расположилась за столиком, где уже сидел четвертый мужчина. Выскользнув из укрытия, она подошла немного ближе и незаметно сфотографировала его, точнее, его затылок и совершенно белые волосы. Пройдя чуть дальше по улице, Бри перешла на перекрестке и еще несколько минут провела у газетного киоска, откуда хорошо был виден бар. Примерно четверть часа она делала вид, что рассматривает журналы. Конечно, было бы неплохо выяснить, с кем выпивает Питер и сенатор, но вести наблюдение так долго она не могла. В конце концов, Бри повернулась и пошла в направлении своей квартиры, до которой было около полутора миль. Она надеялась, что Уайт уже ждет ее там. Надо было сообщить ему новости и задать парочку вопросов. Накануне вечером она не стала требовать от него многого, но сейчас была полна решимости получить ответы. Бри понимала, что разговорить у Уайта нелегко. Во-первых, сама ситуация не располагала его к откровенности. И на то были веские причины. А во-вторых, из всех парней в их группе в Квантика Уайт был самым замкнутым и недоступным. Даже после нескольких лет общения с ним никто не мог сказать, что узнал его лучше. Может быть, именно поэтому он идеально подходил для работы под прикрытием. К сожалению, рассчитывать на возвращение к этой работе в ближайшее время Уайту не приходилось. Во всяком случае, в этом городе. Ее квартира находилась на втором этаже многоквартирного дома. Поднимаясь по лестнице, Бри внимательно смотрела по сторонам. В сумочке у нее лежал пистолет, и она знала, как защитить себя, но надеялась, что до ее дома неприятности еще не добрались. Прежде чем воспользоваться ключом, Бри трижды постучала в дверь, надеясь, что Уайт в квартире, и предупреждая его о своем приходе, чтобы не нарваться на пулю. Но, войдя, она сразу поняла, что он еще не вернулся. Квартира была точно в таком виде, какой она ее оставила. Она проверила спальню и ванную и не обнаружила ни Уайта, ни следов взлома. Закончив осмотр, Бри подошла к окну в кухне и посмотрела на переулок между своим зданием и соседним. За углом мелькнула тень. «Уайт или кто-то другой?» Бри схватила сумочку и достала пистолет. «Если кто-то проследил за Уайтом до ее дома, и если Питер Хант решил, что она задает слишком много вопросов и ей нужно закрыть рот, то она должна быть наготове». Пока Дэймон принимал душ, София отнесла тарелки в раковину. Всю посуду она вымыла и тщательно вытерла, чтобы оставить кухню в чистоте и порядке. Закончив, достала из кухонного ящика блокнот и карандаш и села за стол. Татуировка на шее того типа на складе. Получится ли нарисовать ее по памяти? При мысли о татуировке перед глазами пронеслась короткая сцена в боксе. А ведь тогда ее вполне могли убить. Софи вздрогнула, снова испытав панический ужас. Она пыталась, следуя совету Дэймона, абстрагироваться, но переживания последних дней превосходили все, с чем ей приходилось сталкиваться раньше. А ведь и Дэймон, и ее отец оказывались в такого рода ситуациях постоянно. Ей вспомнился давний эпизод с пор родители однажды вечером. В отличие от родителей Дэймона, ее мама и папа редко повышали голос. Но в тот вечер мать была сильно расстроена. Нервничала и спрашивала отца, почему он держится за свою опасную работу, почему не увольняется после стольких лет службы, и почему именно он должен рисковать жизнью. Она никогда по-настоящему не думала о том, что у ее отца опасная работа. Он служил в ФБР, но ходил на работу в костюме. Он не возвращался домой с синяками и огнестрельными ранениями. Он не подвергался смертельной опасности, по крайней мере, она так думала. Но теперь уже ни в чем не была уверена. Она всегда считала, что умеет разбираться в людях. И вот самый близкий человек внезапно оказывается незнакомцем. И все, во что она верила, ставится под сомнение. Вопросов много, но ответов не будет, пока они не узнают, кто убил ее отца и кто охотится за ней самой. Софи взяла карандаш, закрыла глаза и попыталась вспомнить татуировку. Постепенно рисунок обретал четкость. Открыв глаза, она нарисовала одну змею, затем другую, переплетая их так, как помнила. Получилось не совсем правильно. Вырвав одну страницу, Софи перешла к следующей. Спустя несколько попыток получилось нечто похожее, как ей казалось, на правду. Далее наступила очередь лозы, обвивавшей обеих змей. Побег с маленькими листочками, и эти листочки как будто образовывали узор. Заостренные? Вроде бы да. Расположенные попарно, они соединялись посередине в подобие гроздя. Рисунок проявлялся у нее на глазах, и Софи неожиданно для себя разволновалась. Теперь, когда у нее были змеи, виноградные лозы и листья, она сосредоточилась на узоре в середине. Шестиконечник с кругом внутри, затем треугольник, и в центре треугольника глаз, красный глаз. Глаз, который, как ей тогда показалось, смотрел прямо на нее. По спине пробежал холодок. Не из-за нарисованного глаза, а из-за того, что этот символ, змеи и лоза, что-то ей напоминал. Она точно видела этот рисунок раньше, но где? София изучала искусство, историю и антропологию и знала, что символы играли важную роль во многих культурах. Этот образ она могла видеть не как татуировку, а скорее на картинке или на произведении искусства. Может быть, теперь, когда она перенесла изображение на бумагу, ей удастся найти его в интернете. Она поискала глазами телефон, но Дэймон забрал его с собой. Придется подождать, пока он переоденется, или попробовать найти в доме компьютер. Отложив рисунок в сторону, Софи прошла по коридору в кабинет Винсента. На столе компьютера не было. Она проверила ящики, но не нашла ничего, кроме конвертов, скрепок, ручек и еще нескольких блокнотов. В последнем ящике ее внимание привлекла черно-белая фотография. На снимке было 6 человек, стоящих перед дорожным указателем Квантика. В центре Джейми и Дэймон. Двух других парней и двух девушек она не знала. Наверное, это и были остальные бейсболисты в секретном чате. Кто-то, вероятно, Джейми, написал внизу «Будущие супергерои». Она улыбнулась. Джейми всегда хотел стать супергероем. Сначала в армии, потом в ФБР. Не это ли, помимо его собственного понимания структуры, двигало и Дэймоном? Возможно, дело было даже не в структуре, а в контроле. В детстве родители использовали Дэймона как пешку. Они забыли, что ребенку в равной степени нужны и мать, и отец. Речь не шла о воспитании, каждому была важна только победа. И изменить эту ситуацию Дэймон не мог. Он сказал, что именно 11 сентября пробудило в нем патриотизм и желание пойти в армию. Сомневаться в его искренности не приходилось, но Софи подозревала, что было и что-то еще. Стремление стать самостоятельным человеком, сделать в жизни что-то важное, изменить сложившееся положение дел и, возможно, даже стать супергероем. Таким супергероем он показал себя сегодня на складе, уложив двух громил двумя выстрелами. Он действовал так быстро, что они успели сделать лишь один ответный выстрел. Как ему это удалось? «Ты гордился бы своим другом», — думала она, глядя на улыбающееся черно-белое лицо Джейми. На снимке у него была короткая армейская стрижка, целеустремленный решительный взгляд. Обе женщины были привлекательны, каждая по-своему. Одна яркая, с экзотической внешностью брюнетка, другая с более светлыми каштановыми волосами и светлыми глазами, напомнила Софи ее соседку. Другие парни, темноволосые, сурового вида, выглядели настоящими покорителями мира. И в этой компании даже на фото выделялся Дэймон, голубоглазый, с темно-каштановыми волосами. Услышав шаги, Софи подняла голову и с облегчением выдохнула. «Это ты». Дэймон переоделся в чистые джинсы и светло-голубую рубашку, из-за которой его глаза казались еще ярче. Волосы еще не высохли, а гладкие после бритья щеки так и напрашивались на то, чтобы их погладить. Не торопился. «Что ты здесь делаешь?» «Искал компьютер». «Зачем? В этом доме нам нельзя ничем пользоваться. Слишком рискованно». «Думаешь, Винсент или Кэсси узнали бы, что кто-то воспользовался их компьютером? В любом случае, это не имеет значения, потому что компьютер я не нашла. Зато нашла вот это». Она протянула ему фотографию. «Супергерой, да?» «Так нас называл Джейми. Это фото сделано за несколько дней до его смерти». Он вздохнул. «Трагедия». «Я до сих пор не знаю, как это случилось. Никто не рассказывал». «Та миссия была засекречена». «Я думала, вы только тренировались. Разве все было по-настоящему?» «Могу только сказать, что Джейми сделал то, что изменило ситуацию. Только этим себя и успокаиваю, а иначе бы, наверное, извелся». В его глазах Софи увидела боль. «Ты считаешь себя виноватым?» «Думаю, мы все были в какой-то мере виноваты. Даже сам Джейми. Будь он жив, первым сказал бы об этом. Не забудь поставить фотографию на место». «Пока не поставила, можешь сказать, с кем ты общаешься на форуме? Их ведь уже можно называть по именам?» Поколебавшись, он кивнул. «Думаю, можно. Это Бри Адамс, она мой контакт ФБР». Он указал на женщину со светло-каштановыми волосами и светлыми глазами. «А это Уайт Таннер, агент под прикрытием, который работал с твоим отцом. Темноволосый, неулыбчивый парень крайне справа. Париса и Диего. Их сейчас нет в стране, поэтому они и не ответили». «Спасибо. Теперь хотя бы смогу представить, как они выглядят. Я помню, что видела некоторых из этих людей на похоронах, но на поминках, кроме тебя, никого из Квантика не было». «Они решили, что поминки для близких. У нас с Джейми история более долгая, поэтому я и приехал. Бри знала его близко, но недолго. У них случился роман, и она впала в отчаяние после его смерти. Но не поехала, потому что не знала, будут ли ей рады». «При мне он никогда о ней не упоминал». Софи посмотрела на Дэймона. «А у тебя был роман в Академии?» «Я дело с удовольствием, не смешиваю. Люди на этой фотографии мои друзья. Вот и все, так проще». Она улыбнулась, потом взяла у него фотографию и поставила на место. «Пока ты принимал душ», — начала она, меняя тему, «я нарисовала ту татуировку, о которой тебе говорила. Рисунок кажется мне знакомым. Хотела поискать в интернете, но компьютер не нашла. А ты свой телефон без присмотра не оставляешь?» «Извини, я его не прятал, он просто лежал у меня в кармане». Дэймон протянул ей телефон и последовал за ней в кухню. Софи показала ему рисунок, и он долго его рассматривал. «Что думаешь?» — спросила она. «Жаль, я не увидел даже десятой доли того, что увидела ты». «Хорошая работа. Ты настоящая художница. Видишь не только общую картину, но и детали». «Я бы себя художницей не назвала, но мне нравится рисовать. У меня такое чувство, что этот символ что-то значит, и если мы выясним, что именно, то приблизимся к пониманию того, кем был этот человек». Она пожала плечами. «Хотя, возможно, полиция уже знает. Бри может заглянуть в полицейский отчет». «Я только что отправил сообщение в чат с этим самым вопросом. Надеюсь, мы скоро узнаем, что известно полиции». При упоминании о полиции Софи всплеснула руками. «Ты застрелил тех двоих в целях самообороны. Даже если полиция арестует нас, им придется принять это объяснение. На парнях были балаклавы. Они явились туда, чтобы ограбить нас и, вероятно, убить». «Будем надеяться, полиция примет это во внимание, если представить случившееся именно таким образом». Ей не понравилось то, что стояло за этими словами. «А какие еще могут быть варианты?» «Если Крот завелся в ФБР, то он может завестись и в полицейском управлении Коннектикута. Но давай не будем об этом. Меня волнует не столько полиция, сколько тот, кто послал этих двоих, и пошлет других. Не думаю, что та попытка была последней». Бри спряталась за кухонным островом с пистолетом в руке, когда в дверь резко постучали. Этим сигналом они пользовались в Квантика. Она подошла и посмотрела в глазок. Уайт. Должно быть, это его она видела в переулке. Бри опустила пистолет и открыла дверь. «Думала, ты уже не вернешься». «Наверное, не следовало приходить, но я хотел узнать, есть ли новости». «Куда ты ходил сегодня рано утром?» «Хотел найти кое-кого». «Кого?» — полюбопытствовала она. «Друга». «Я думала, у тебя все друзья кончились». «Она не знает, кто я. Она официантка. Мы встречались несколько раз. Она работает в раннюю смену, в закусочной». Бри окинула его оценивающим взглядом. Без синяков, раскрашивавших лицо в разные оттенки фиолетового, Уайт был вполне симпатичным парнем. И найти женщину для него труда не составляло. «Не слишком рискованно?» «Она была частью моего прикрытия. На вечеринке надо было приходить вдвоем. Если бы я все время был один, это вызвало бы подозрения». «И зачем ты пошел к ней сегодня? У тебя чертова куча неприятностей. Зачем еще и ее в это втягивать?» «Я все еще думаю, не знала ли она больше, чем я предполагал». «Ты разговаривал во сне?» «Мы почти не спали», — возразил он. «Конечно нет. Так что случилось, когда ты пошел в закусочную?» «Ее там не было. Управляющий объяснил, что она сказалась больной. Я пошел к ней домой. Дома ее тоже не оказалось». Судя по его мрачному настроению, он не столько подозревал эту женщину, сколько беспокоился о ней. «Думаешь, ее могли взять в Вентуре?» «Не знаю. Я был с ней только на двух вечеринках, но такой вариант возможен. Надо было не ждать так долго и найти ее раньше». «Может, она просто взяла отгул? Когда ты видел ее в последний раз?» 2-3 недели назад». Уайт сел на диван и положил ноги на кофейный столик. «У тебя есть какие-нибудь новости?» Она села на стол напротив. «Как сказать? Сегодня утром Дэймон застрелил двух человек на складе в Нью-Хейвене. Оба мертвы». Уайт убрал ноги и выпрямился. «Его арестовали?» «Нет. Он и Софи Паркер в бегах. Их засняли камеры наблюдения на складе. Я не совсем понимаю, как им удалось сбежать, но они это сделали». «Хорошо. Хотя я не знаю, насколько невиновна Софи Паркер». «Мне она представляется пешкой во всей этой заварухе. Один из убитых опознан — это некий Карл Ракер, работавший в одной из компаний Вентури». Уайт помрачнел. «А другой?» «Удостоверения личности при нем не было. Программа распознавания лиц мимо. Но зато у него есть татуировка. Аналитики сейчас над этим работают». Она помолчала. «Карнли показала всем твою фотографию. Объяснила, что твое прикрытие скомпрометировано, и каждый, у кого есть контакт с тобой, должен передать, чтобы ты пришел в бюро. Она смотрела при этом прямо на меня». «Мне, наверное, не стоит здесь оставаться», — сказал Уайт. «Найду сегодня другое место для ночлега». Бри не стала возражать. Возможно, такой вариант был действительно лучше. «Кроме того, я малость подцапала с Питером Хантом в лифте. Он обвинил меня в том, что я прикрываю Дэймона и тебя. А я предъявила кое-что ему». «Что ты сделала?» «Подразнил медведя». Он застонал. «Это так на тебя похоже, Бри». «И на тебя», — парировала она. «Не могу с этим поспорить». «Я спросила, как случилось, что он не знал о домике у озера, куда уехала Софи, ведь он дружил и с Алланом, и с Винсентом Роллендом. Он сказал, что не разговаривал с Винсентом и что, мол, не проводил отпуск с Алланом. Как-то с трудом верится. Кроме того, складское помещение, которое Аллан арендовал под вымышленным именем, находится в Нью-Хейвене, где они с Питером учились. А меня удивило, что Питер и об этом тоже не знал». «Да, подозрительно». «Карен тоже доверия не вызывает. Зачем она показала всем твою фотографию? Не было ли в этом какого-то скрытого мотива? Я вот думаю, не собирается ли она тебя подставить? Если выяснится, что ФБР причастна к смерти Алана, то легче всего повесить это дело на того, кто мог перейти на сторону криминальной семейки, дела которые его послали расследовать». Уайт уставился на нее тяжелым, немигающим взглядом. «Лучшей кандидатуры не найти». «Ты знаешь Сетта Хэнфорда? По-моему, он не очень доволен тем, что Карен захватила слишком много власти. Задавал много раздраженных вопросов, похоже, злился, что его не допустили к принятию решений». «Я встречался с ним однажды. Он тесно сотрудничал с Алланом в некоторых проектах. Но после того, как я ушел под прикрытие, прямого контакта у нас не было». Уайт сделал паузу. «Возвращаясь к складу, как думаешь, зачем Дэймон пошел туда?» «Он вышел с серебристым кейсом, так что я думаю, он ходил туда за ним». Глаза у Уайта блеснули. «Возможно, там те самые улики, которые нам нужны, чтобы раскрыть все это дело?» «Я тоже надеюсь на это. Уже написала Дэймону и отправила несколько фотографий, о которых и тебя хочу спросить». Она взяла телефон и пересела на диван. После разговора с Питером в лифте я проследила за ним. Он встретился с тремя мужчинами в баре в центре города. Она открыла первое фото высокого худощавого мужчины в очках. «Знаешь его?» Уайт медленно покачал головой. «Нет». «Ладно. Теперь сенатор Рейли. Это уже вторая встреча Питера с сенатором за последние пару дней. В баре их ждал еще один. Хорошего снимка у меня не получилось, но у него буквально белые волосы». «Не встречал». Уайт покачал головой. «Все они примерно одного возраста с Питером и Алланом. Так что, возможно, они просто друзья?» «Возможно». Он ненадолго задумался. «Нужно спросить Дэймона, что в кейсе». «Уже спросила. Посмотрим, что он скажет».